Дорогой друг, сейчас мы расскажем, как ты можешь спастись и стать чадом Божьим. Мы расскажем о 5 ступенях, которые ведут на небо. Но прежде давай ответим на несколько важных вопросов. Что значит быть спасенным? Это значит, что Бог прощает тебе все твои грехи и делает тебя своим чадом. Можно ли спастись добрыми делами? Нет, нельзя. Как бы мы ни старались, мы никогда не сможем стать достойными, чтобы спастись. Мы все говорим плохие слова и совершаем плохие поступки. Как мы можем спастись? Мы можем спастись. Мы можем спастись, принимая Господа Иисуса как личного Спасителя. Возможно ли спастись всем? Да, возможно. Даже маленькие дети могут принять Иисуса как своего личного Спасителя и быть спасенными. Господь Иисус хочет, чтобы все дети приходили к Нему. Он сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им». Это записал евангелист Марк в 10 главе, в 14 стихе. Тебе не нужно ждать, когда ты станешь взрослым, чтобы спастись. Если ты уже понимаешь, когда ты делаешь плохо, то ты уже созрел, чтобы принять спасение. Ступени спасения. Теперь мы узнаем, что нужно для спасения. Давайте обсудим 5 ступеней и соответствующий библейский стих. Ступень первая. Я согрешил. Ступень вторая. Бог любит меня. Ступень третья. Христос умер за меня. Ступень четвертая. Я принимаю Его. Ступень пятая. Я имею жизнь вечную. Ступень первая. Я согрешил. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Так написано в послании к римлянам, в 3 главе, 23 стихе. В этом стихе Бог говорит, что мы не согрешили. Мы знаем, что это правда, потому что так говорит Бог. Мы все говорим и делаем плохое. Если ты хочешь быть спасенным, ты должен осознать, что ты грешник, и искренне раскаяться в своих грехах. Ты знаешь, что ты согрешил, не так ли? Сожалеешь ли ты о своих грехах? И хочешь ли ты освободиться от них? Если да, то отметь ступень первая. Я согрешил. Ступень вторая. Бог любит меня. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это записал евангелист Иоанн в 3 главе, 16 стихе. Этот стих говорит нам, что Бог любит мир. Что значит слово «мир»? Это означает всех людей в мире. Это слово включает также и тебя, потому что ты в мире. Бог очень велик, но Он все же знает и любит каждого из нас. Он знает и любит меня и тебя. Не правда ли ты знаешь, что Бог любит тебя? Скажи это сейчас. Бог любит меня. Повтори. Бог любит меня. Отметь. Это ступень вторая. Бог любит меня. Ступень третья. Христос умер за меня. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Этот стих говорит нам, что Христос умер за нас. Господь Иисус умер за грешников. Он умер за меня и тебя. Ты знаешь, что это истина, не правда ли? Повтори: Христос умер за меня. Христос умер за меня. Отметь, это ступень третья. Христос умер за меня. Ступень четвертая. Я принимаю его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Это записал евангелист Иоанн в 1 главе 12 стихе. И этот стих говорит нам, как ты можешь стать чадом Божьим. Принятием Иисуса своим спасителем. Бог послал Господа Иисуса, чтобы Он стал твоим спасителем. Но ты должен лично принять Его. Когда ты сделаешь это, ты станешь чадом Божьим. Как я могу принять Господа Иисуса своим спасителем? Ты можешь принять Господа Иисуса своим спасителем, поверив, что Он умер за твои грехи, и пригласив Его в свое сердце. Твое сердце напоминает дом с дверью. Господь Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Так записано в Откровении в 3 главе 20 стихе. Итак, ты все понимаешь, не правда ли? Не хочешь ли ты открыть свое сердце Господу Иисусу и принять Его своим Спасителем? Ты можешь сделать это прямо сейчас. Ты можешь поговорить с Господом Иисусом. Не бойся. Не бойся. Помни, что Он любит тебя и хочет спасти тебя. Вот молитва для тебя. Скажи ее Господу. Господь Иисус, я знаю, что я согрешил, и искренне раскаиваюсь в своих грехах. Я верю, что Ты Сын Божий, и что Ты умер на кресте за мои грехи. Прошу, войди в мое сердце. В этот момент я принимаю Тебя своим Спасителем. Что обещает сделать Господь Иисус, когда мы просим Его войти в наше сердце? Он говорит: «Я войду». Выполняет ли Он свое слово? Да, конечно. Если ты попросил Его войти в твое сердце, и ты действительно желал этого, Он вошел. Теперь Он твой Спаситель. Он принадлежит тебе, и ты принадлежишь Ему навеки. Если ты принял Его как своего личного Спасителя, отметь, это ступень 4. Я принимаю Его. Ступень 5. Я имею жизнь вечную. Я имею жизнь вечную. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, вечную жизнь. Так записал в первом послании евангелист Иоанн в 5 главе 12 стихе. Этот стих говорит, что если ты имеешь Сына Божия, Господа Иисуса, в своем сердце, ты имеешь жизнь вечную. Это Слово Божие, поэтому мы знаем, что это истина. Принял ли ты Иисуса как своего Спасителя? Тогда это означает, что ты имеешь вечную жизнь уже сейчас. Как ты можешь знать, что ты имеешь вечную жизнь? Ты можешь знать это, потому что так говорит Бог. Если ты знаешь из Слова Божия, что ты имеешь вечную жизнь, отметь, ступень номер 5. Я имею вечную жизнь. это сказал Бог. Я верю этому. Это совершилось. Быть чадом Божьим – это самое прекрасное во всем мире. Но не всегда нам будет легко, пока мы на земле. Господь сказал нам в своем слове, что мы будем иметь много неприятностей и страданий в этом мире. Но мы не должны бояться, если Иисус живет в нашем сердце. Он никогда не оставит нас. Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это записано в послании к евреям в 13 главе 5 стихе. Если ты не уверен, что ты спасен, попроси Господа Иисуса дать тебе ясность. Золотой стих, который записал евангелист Иоанн в первой главе, в первом своем послании, в 5 главе и 12 стихе, говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, вечную жизнь». Секретный код – это терпение и любознательность.